В Москве. Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь. Миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием, мы зашагали, скользя и спотыкаясь по закрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями. Сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом. Мы шли со своими сундучками за плечами. Иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика, но и те проехали. Полная тишина, безлюдье и белый снег, переходящий в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только одно, что цель нашего пути – Лефортово, или, как говорил наш вожак, коренной москвич, Лафортово. «О, это Рязанский вокзал», – указал он на темневший силуэт длинного неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху. Это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго. Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желто-красным пятнышком лампадки. Темь, тишина, сон беспробудный. Вдали два раза ударил колокол. 2 часа. «Это на Басманной, а это ольховцы», — пояснил вожатый. И вдруг запел петухом «Кукареку!». Мы оторопели, что он с ума спятил. А он еще. И вдруг сначала в одном дворе, потом в соседних ему ответили проснувшиеся петухи. Удивленные несвоевременным пением петухов, сначала испуганно, а потом зло залились собаки. Ольховцы ожили. Кое-где засветились окна, кое-где во дворах застучали засовы, захлопали двери, послышались удивленные голоса. Мой друг Костя Чернов залаял по-собачьи. Это он умел замечательно. А потом завыл по-волчьи. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся. Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной, тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами. «Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса», — пояснил старый москвич. Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года.